Запахи, запахи, запахи. Повсюду пахло порочной ночной жизнью. Эдакая дикая смесь остатков табачного дыма, выхлопных газов, проносящихся по дороге автомобилей, духов, пота, алкоголя, кислоты пищевых отбросов и еще чего-то непонятного. Странно, но этот коктейль тоже вызывал у меня определенные, в некотором роде позитивные чувства. Без этих, в кавычках, ароматов, мое путешествие, наверное, потеряло бы изрядную долю привлекательности. И я продолжал свой путь, не то чтобы вдыхая воздух полной грудью, но все же довольно жадно. Здесь стоит немного отступить от повествования и сказать, что я не падок на спиртные напитки, не привязан к табаку, а мысль о тяжелых наркотиках и вовсе нагоняет на меня тихий ужас. В общем, стараюсь держаться в определенных рамках. Вероятно, уличный смрад позволял мне ненадолго проникнуть за пределы этих рамок. Запретный плод сладок. Так почему бы не вкушать его хотя бы на моральном уровне? Я очередной раз развернулся, заметив, что окружающая толпа поредела, и вновь устремился к столь желанному отрезку улицы. Навстречу мне вновь хлынул поток. Трое парней лет 20 бурно обсуждали какое-то происшествие. Крайний едва не столкнулся со мной. Пришлось ретироваться в сторону, ибо я прекрасно знаю еще одно свойство ночи — выманивать на улицу агрессивно настроенных людей. Причем иначе как волками их не назовешь. Сила стаи. Ведь вы понимаете, о чем я хочу сказать. И дело было даже не в том, что у прошедшей троицы вид был далеко не хулиганский. Скорее всего, студенты-старшекурсники. Но береженого Бог бережет. Трусость в этом случае ни при чем. Мне просто было хорошо, а поэтому зачем портить себе вечер? Следом шла необъемная в талии девица в сопровождении своей дистрофичной подружки. Как ни странно, нередкий вид парочки, вероятно, у них своего рода симбиоз, помогает друг другу бороться с комплексами на личных примерах. Толстуха бросила на меня вызывающий взгляд и даже буркнула что-то невнятное. Я мигом опустил глаза в брусчатку, изо всех сил изображая задумчивость, дабы не напороться на неуместный, да к тому же противоестественный с моей точки зрения флирт. Когда женщина начинает знакомство первой, то это уже настораживает. А когда это делает такая вот женщина, то настораживает вдвойне. Тут же на глаза мне попалась пожилая пара, неспешно шествовавшая, державшись за руки. Бабулька в зеленом легком пальто и сером берете умиленно таращилась по сторонам. Еще сморщенные, олепшие бледной помадой губки что-то непрестанно шептали. Ее спутник, весьма опрятно одетый старичок, вышагивал рядом и смущенно поглядывал на подругу. «Хорошая пара!» — промелькнула в голове. «Не обидел бы кто! Мало ли на наших улицах моральных уродов! Вот так и догуляются полуноченьки!» Круговорот еще полвека назад этот самый старичок мог вполне занимать голову участкового, как отпетый хулиган, драчун и вообще личность с криминальными наклонностями. А теперь может сам запросто стать жертвой. Далее размышления прервались, так как меня отвлекли стройные длинные ноги молодой девушки в довольно короткой юбке. С лицом ее природа обделила. А вот ножки и все остальное на самом деле достойнее. Едва не сшибла меня с ног тетка лет 45 в синем с рюшечками фартуке. рысью едет, — определил я и даже хохотнул, припоминая, как смешно подпрыгивают внушительные груди и не менее внушительный живот. Обогнув двух широкоплечих парней с бритыми затылками, мой взгляд уперся уже знакомого бомжа. Бродяга, заспанный и помятый, сидел на бордюре в обнимку с ополовиненной бутылью водки и ошалело смотрел по сторонам. У него был такой вид, словно вся топтавшаяся здесь братья ворвалась в его личные апартаменты и непонятно по какой причине не желает покидать их. А он так хочет спать, сил нет. Тут же прогулочным шагом передвигались трое милиционеров, все, как положено, в черных под кожу куртках, в доблеско начищенных берцах, при дубинках и пистолетах, на выпивающего бомжа ноль внимания. Видно, патрульные воспринимали дежурство как своеобразную прогулку, а посему особо не утруждали себя. Вдруг в ноздри мне ударил упоительный аромат жареного мяса. Киоск с уличной едой работал вовсю. Народ здесь толпился особенно плотно. Потоптавшись в нерешительности, я все же решил потратить монету-другую и испробовать чего-нибудь жутко вредного для желудка, но наряду с этим безумно вкусного. Меню этой компактной кухни могло дать фору некоторым забегаловкам, чего в нем только не было и из каких только животных. Кстати, по последнему пункту размышлять особо не хотелось, потому как в прессе часто проскакивали такие сногсшибательные откровения, что прямо в дрожь бросает. Заказав порцию чего-то в лаваше, я облокотился о сиротливо стоявший в стороне столик. Не люблю высокие столы, за которыми надо стоять. Но более приличной альтернативы просто не было. И жадно вгрызся зубами в приобретенное походное блюдо. На вкус ничего, разве что не в меру жирно, но привередничать не стоит. Жизнь протекала рядом с прежней силой. Ругались две торговки с семечками, причем в выражениях и проклятиях особо не стесняясь. У самой дороги под фонарным столбом гоготала молодежь. Здоровый мужик средних лет что-то горячее втолковывал мобильной трубке. В общем, весело. А люди все текли, текли и текли. Я уже доедал свой поздний ужин, когда из толпы вынырнула девица лет 25 и решительно встала по другую сторону моего стола. Она была довольно милой блондинкой в леопардовой легкой курточке с теплым воротником из липового меха, обтягивающих джинсах черного цвета. В ушах красовались огромные кольца позолоченных сережек. На лице неброский макияж, глаза самые искренние. Я в упор уставился на незнакомку, жевать при ней было неудобно, поэтому я мучительно проглотил пищу и стал ждать продолжения. «Привет!» — обольстительно улыбнулась девушка, наглядно продемонстрировав ряд ровных белых зубов. «Привет!» — сипло ответил я, несознательно пытаясь сделать тон разговора как можно более отстраненным. Карие глаза девушки игриво сощурились, и, не переставая одаривать меня улыбкой, она через стол протянула мне белую тонкую руку. «Анна?» Имя свое я отрапортовал все тем же неприветливым голосом, но ответил слабым рукопожатием. Кусок лаваша с остатками начинки в руке теперь причинял особое неудобство. Оставлять его вот так не хотелось. Почему-то сейчас он казался особо аппетитным. Но позволить себе вот так вот при даме его доедать я не мог. «Не смущайся!» — Бойко начала новая знакомая. «Доедай, у меня к тебе все равно схожее предложение. Я поморщился, вздохнул, завернул недоеденный кусочек в пакет и отправил его в мусорный бак. Предложение? Я недоверчиво покосился на собеседницу, аккуратно промакивая губы салфеткой. «Ну да?» — собеседница не смутилась. «Прозвучит это странно, но мне скучно. Если ты не против, то я приглашаю тебя вон в тот кабачок». Она небрежно ткнула пальцем в неприметное заведение по ту сторону дороги. Подсвеченная желтым неоном вывеска гласила «Yellow Pub». Счет пополам идет. По правде сказать, деньги в тот вечер у меня были. Пускай не ахти такие великие, но вот такую вот посиделку позволить себе можно было. К тому же девчонка симпатичная, с виду на наркоманку ни на приманку не похожа. Подозрительных личностей поблизости нет. Ну, захотелось ей познакомиться. Может, и вправду скучно. Идет. С некоторой задержкой ответил я, и мы пошли.